В одном из помещений был оборудован подземный кабинет Риббентропа. На полированном письменном столе находилось несколько телефонных аппаратов. В стороне стояли круглый столик и глубокие мягкие кресла. Когда беседа возобновилась, Риббентроп снова стал распространяться о необходимости изучить вопрос о разделе сфер мирового влияния. «Есть все основания считать, — добавил он, — что Англия фактически уже разбита». На это Молотов возразил: «Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи-то бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?» Риббентроп смутился и промолчал. Чувствуя неловкость положения, он вызвал адъютанта и велел принести кофе. Когда официант, поставив на стол кофейный прибор и разлив кофе, ушел, советский представитель поинтересовался, скоро ли можно получить разъяснение относительно целей пребывания германских войск в Румынии и Финляндии. Риббентроп, не скрывая раздражения, ответил, что если советское правительство продолжает интересовать эти, как он выразился, несущественные вопросы, то их следует обсудить, используя обычные дипломатические каналы. Снова воцарилось молчание, все вопросы были исчерпаны, но приходилось оставаться в бункере. Английские самолеты продолжали массированный налет на Берлин. Только глубокой ночью после отбоя мы смогли вернуться в отель «Бельвю». Наутро советская делегация покинула Берлин. Тайные цели нацистов. Каков был смысл разглагольствования Гитлера и Риббентропа насчет планов дальнейшего сотрудничества с Советским Союзом? Действительно ли германское правительство исходило тогда из той посылки, что между Германией и Советским Союзом на протяжении длительного периода не возникнет конфликта? Могло ли быть, что Гитлер решил на какое-то время отказаться от планов агрессии против СССР, провозглашенных в его книге «Майн кампф»? Конечно, нет. Гитлер рассматривал совещание в Берлине лишь как очередной отвлекающий маневр. Об этом говорит, в частности, секретное распоряжение номер 18, которое он издал 12 ноября 1940 года, то есть накануне прибытия в Берлин советской правительственной делегации. В этом распоряжении говорилось: политические переговоры с целью выяснить позицию России на ближайшее время начинаются. Независимо от того, какой будет исход этих переговоров, следует продолжать все уже предусмотренные ранее приготовления для Востока. Дальнейшие указания на этот счет последуют, как только мною будут утверждены основные положения операционного плана. О каких приготовлениях для Востока шла речь, мы уже знаем. Что касается Советского Союза, то его цель была ясна. Советское правительство, последовательно проводящее политику мира, стремилось предотвратить войну или, по крайней мере, как можно дальше оттянуть столкновение с гитлеровской Германией. Речь шла о том, чтобы еще на какой-то срок сохранить мирную жизнь для советского народа, получить дополнительное время для укрепления экономической и военной мощи социалистического государства. К тому же в то время тайные намерения Гитлера не были ясны, и в Москве исходили из следующего. Нужно попытаться хоть на какое-то время навязать Германии мир, не дать Гитлеру повода для оправдания антисоветской агрессии. Видимо, играла роль и то, что Сталин верил в подпись Риббентропа под пактом о ненападении. Это может казаться удивительным, но он считал, что Гитлер не решится уже в 1941 году начать войну. Советское правительство продолжало поддерживать дипломатический контакт с германским правительством и зондировать его намерения. 26 ноября 1940 года, то есть менее чем через две недели после берлинской встречи, германскому послу в Москве Шуленбургу было сообщено, что для продолжения переговоров, начатых в Берлине, германская сторона должна обеспечить выполнение ряда условий.